Валентина Петровна. Чего тебе? Валентина Петровна, понимаете, дело в том, что тут на форуме нам сообщили, то, что вы лежите в реанимации. Вы понимаете? Вот сосед ваш из 218-й квартиры всем говорит, что вы в реанимации. Алло, Валентина Петровна, тут дело в том, что мы ведь очень сильно перепугались и подумали, что а вдруг это правда. Но вот теперь мы-то знаем, что вы живы и с вами все хорошо, у вас, оказывается, здоровье. Нормально? Но своих волнуйтесь, чего вы в чужие лезете? Ну как, я же ваш ярый поклонник, вы что, не помните? Да я не актриса. Ой, Валентина Петровна, мы вас так любим. Вот мы сейчас... За что? Алло, здрасте. Квартиру. Здрасте. Квартиру, Валентина Петровна. За что? Ну, за... Все, за квартиру. А за квартиру хуй вам вместо квартиры. А вы... Валентина Петровна. Квартиру, да, сыны, давно написано, ебёна матри, надлежит уже не мне, блядь. А кому, Валентина Петровна? Офигеть, я второй раз дозвонился до Валентина Петровна. Записал? Что? Записал?